Доброе утро, дедуля. Чего тебе надо? Ты ебучий корень, что ты еще хочешь сказать, ебаный ты Потап? Я хочу дружить. Алло, а че у вас так телевизор громко играет? Да ты все спиздил, блядский в рот, нахуй, человек громко играет. Да это не я пиздил. Это не я пиздил, вы ошиблись. А кто нас пиздил? Варюги-бандюги с Петровки 38. Варюги-бандюги, он же стыд. Соколенок, ебучий корень. Так я не варюга-бандюга. Вас опять сковородки украдем, если вы не успокоитесь. И лапти. Я тебе, падла, бля, за такие слова в милицию сдам. Ты благодари, что тебя не сдал я. Так нет, ну понимаете, если вы сдадите, то мы у вас все лапти украдем. Ты понимаешь? Я же сказал, ты повтори про себя, разом что, что ты дурак, что ты дурак, что ты дурак, что ты дурак, что ты звонишь дедуле, ебун противный. Так я звоню своему любимому дедуле. Алло, Александр, не молчите, я вас умоляю, мне нужно... Я нахуй не видал? Не видал. Поебал, не пробегал, запиши. Записал. Ну вот и все, хочу на здоровье. Уже. Алло. Дедуля, вы знаете, что нервные клетки не восстанавливаются? Дурак ты, ебаный ты, Потап. Они у меня всегда восстанавливаются. Так у вас очень... Ты мощ... не записывай, ты ебучий корень, блять, нахуй. Ты пойдешь свидетелем. Свидетелем пойдешь. Что ты хуёво записываешь. А ты за невры. Разговариваешь. Вот посмотрим, какие у тебя будут невры. Я хорошо разговариваю, это вы плохо разговариваете. Да нет, ты нахуй хорошо. Я какого хуй доебался, вот меня что интересует.